Утренняя звезда. Это было хмурое серое утро. Шел дождь. Мама уже несколько раз приходила будить меня, а я никак не мог проснуться. Дождик убаюкивал меня. Ох, жаль, что сегодня не каникулы и даже не выходной. Я бы зарылся в одеяло с головой, устроился, как в домике, и провалялся весь день. Но волей-неволей пришлось вставать. Умываясь, я чуть не заснул в ванной. Сидел и слушал, как журчит вода. А глаза закрывались сами собой, закрывались. Я поел, оделся, вздохнул и пошел. Да, утро было именно таким, пасмурным и хмурым. Дождь не прекращался. Из-за облаков тускло, еле-еле светило солнышко. Наверное, ему тоже хотелось спать. Я поежился, и вдруг я не поверил своим глазам. На светлом утреннем небе светила звездочка, совершенно одна. Солнышко с одной стороны, звездочка с другой. Это было очень-очень странно. «Что ты здесь делаешь одна?» — спросил я звездочку. «Тише, тише, я слушаю дождь». «Да? И что же ты слышишь?» «Сказки, песни, истории. Прислушайся». «Но ты же опоздала! Посмотри, ты одна осталась на небе». «Ничего, догоню». Зато я никогда ничего подобного не слышала. Я стал слушать, и мне показалось, что я тоже услышал. Но мне было пора в школу. Я спешил. «Пока!» — крикнул я звездочке. «Мне надо идти!» «Счастливо! Смотри, не опоздай!»